«По воле предков, ваше высочество», — наконец склонился он в поклоне. «По воле предков, барон, в герцогство я возвращался в несколько неоднозначном настроении и со странными впечатлениями. Вроде все прекрасно, но в то же время головной боли выросла на порядок. В принципе, все радовало. Верфи, производство, сельское хозяйство — эти все привычные и понятные вещи нисколько не угнетали, а лишь вызывали в душе удовлетворение. А новые проекты кораблей, или целая россыпь уникальных технологических цепочек производств, герцогство нехило приподнялось и заимело себе не только великолепную подушку безопасности, но и надежные экономические тылы. Однако все новое и необычное как минимум заставляло задуматься, и мои мозги просто кипели от анализа и просчетов множества вариантов. Клоны, например, как их примут в нашем традиционном обществе, ведь скрывать их до бесконечности не получится, или как они будут социализироваться между собой, ведь есть тысячные партии клонов, между собой похожих как близнецы, а ведь будут и семейные пары, и прочие взаимоотношения, тут даже система прогноз выдает многофакторный и не слишком стабильный, да еще и Пиора Кай сюрпризов подкинула, настоящая живая планета, а уж что я в силе ощущал, она как и Лум почти, только другая. Неспокойствие и созерцательность ледяного мира, а дикость и мощь живой и необузданной силы – настоящие сокровища для любого одаренного. Если сделать там комплекс клонирования, то наверняка можно интересных результатов добиться. Или кристаллы. Тут даже слов нет. Реши я ими торговать с орденом или еще как реализовывать, то тут совсем непростая схема будет и опасная до невозможности. Просто так владеть и не использовать – это глупое решение. Сидеть на горе из ресурсов – как собака на сене, что вообще может быть тупее, как мне все это теперь сохранить и не потерять, вопросы и вопросы, мысли, предположения и анализ обстановки, тревожные новости и отчеты служб, порождающие новые вопросы, и так по кругу, по какому-то замкнутому кругу, помнится, перед своей смертью я рассуждал, что прикольно было бы очутиться на месте правителя и, так сказать, править вовсю, лучше бы меня за час до таких мыслей убило, с гарантией. Может быть, я бы очутился в теле какого-нибудь обычного джедая, или хотя бы рядового обывателя. Нет во власти ничего прикольного. Это я как нормальный и не больной на всю голову разумный заявляю. Конечно, только отталкиваясь от собственной морали и уже заемного здесь опыта. Это же каким нужно быть бездушным, равнодушным и лишенным хоть какого-то милосердия ублюдкам, чтобы власть начала нравиться? Нет, скажу я вам, власть – это не для нормального разумного. Слишком много человеческого нужно в себе убить, чтобы твоя собственная власть стала эффективной, или просто родиться во власти, чтобы таким вырасти изначально, а я в эту саму власть вляпался по полной, по самые мои новые и острые уши. Корвет разгонялся для прыжка в домашнюю систему Амкариса, а на душе у меня был совершеннейший раздрай, которому не помогала даже моя джедайская медитация. Слишком много на меня навалилось в этой поездке. Наверное, мне не стать настоящим джедаем никогда, в этот момент думал я. Хоть я и хочу сейчас в храм, потому что там хорошо, спокойно и беззаботно, но наползающая на мою детскую рожицу ухмылка сейчас напоминает оскал. Я все равно не сдамся. Корда ушла в очередной прыжок. Примечание к части. Небо Ратиса. https://cmout.hartadit.santend2324.0503a62.1bbdcd20d40c9862a0073e5e-bayot.pg. Проект тяжелого линейного корабля герцогства JFS-970 тип «Престол». https://cmout.hartadit.santend2324.0502.8c90d/64740.ba8.09c1f4115jpg. Глава 33. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. 2,5 года спустя. А мы тут ни при чем. А мы тут ни при чем. Танцуем, веселимся, играемся с мечом. В великолепном настроении я шел по коридору храма, подкидывал в ладони рукоятку своего светового шата и довольным голосом мурлыкал незамысловатую песенку. «Ты опять что-то натворил, Джет», — буркнул нагнавший меня Каздан. «Какого ситха, Элой? Ты про что вообще, дружище?» — возмущенно воскликнул я. «Какое такое натворил? Ты вообще про что? Сколько раз тебе говорить, что стоит на твои уши взглянуть? Да сила меня поймей, Джет, твоя хитрая рожа. В общем, колись давай, что ты еще успел натворить,

1%, 87%, D0%, B0%, D0%, BD, D0%, B8. 4. Арканианка, мастер джедай Эрлин Фосса, представитель ордена джедаев в Сенате Республики. https://cm.outhard.d.content.2023.05.16.7f9e87c05e20463c81c158d.b168f401jpg. Глава 34. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм ордена джедаев. Привет, Джет. Чем занимаешься? Отвлек меня обворожительный, глубокий и бархатный женский голос. Я поднял взгляд от кучки разномастных деталей, паривших передо мной в воздухе, и посмотрел на ту, которая меня оторвала от моего занимательного занятия. «Привет, Лин. Чем занимаюсь? Мне на такой вопрос даже ответить нечего. Как ты думаешь, чем же я занимаюсь?» Едко ответил я. «Ау, меч, видимо, собираешь? Невероятно. Как ты догадалась? Тут же все секретное у меня. И эмиттер, и батарея, и смотри, тут даже кристаллы есть. Что же это такое я могу собирать? Может, звездолет, или спидер, или... Все, все, я поняла. Хат, в последнее время с тобой, Джет, вообще невозможно разговаривать. Да потому что вы все меня достали. Чуть что, так сразу Джет. Сердито буркнул я. Говори, зачем я тебе нужен? Невежливо, конечно, так как я сейчас грубить, тем более главе своего клана... Но в последнее время меня действительно все достало, да еще и некоторые собственные заморочки начались. Но об этом позже. Сейчас передо мной стояла очень примечательная разумная с весьма экзотической для ордена джедаев внешностью. Можно сказать, что даже с враждебной. Марлин Лон, 13-летняя забрачка и глава клана Катарн, совершенно не выглядела на свой возраст. Фигура, рост, пропорции и лицо подходили никак не Юнлингу, а больше всего уже взрослому падавану лет 16 или даже старше. Так еще и облик был специфический. Краснокожая и желтоглазая, с черными татуировками на лице, с густой красивой гривой рыжих вьющихся волос и белыми рожками, она выглядела как заправская леди ситх. Юная еще, но уже опасная. Опасная своей хищной красотой, грацией, гибкостью и агрессивным видом. Кстати, нам, катарнам, понято, зачем у нее такой облик. В любом темном культе она за свою с легкостью сойдет, но вот объяснить подобное другим джедаям будет трудновато. По ее собственным рассказам, случалось всякое с недопониманием. «Я хочу, чтобы ты принял участие в следующем турнире по фехтованию», — заявила она. «Вот же шаше», — уныло прошипел я. «А без меня никак, это что за дела, Джет? Честь клана должен отстаивать каждый его представитель. Тем более, что клан Катарн никогда не сдавался перед вызовами, и мы просто-таки должны доказать всем». Выдает, деваха, в который раз восхищенно подумал я. Она так вот ни о чем может часами говорить. И пока Марлин выговаривала мне многословную претензию, я лениво размышлял о том, стоит ли мне вообще соваться на этот турнир. Может быть, я с интересом отнесся бы к подобной идее, но именно в данный момент я немного не в кондиции. Во-первых, декаду назад за собой заметил, что я не успеваю менять свою юнлингскую форму на новую, потому как не проходит и месяца, как она становится мне коротка и неудобна. Поначалу не придал этому значения, мало ли, может, от стирки села или еще чего. Во-вторых, и на что уже невозможно не обратить внимание, это состояние собственного организма. После интенсивных тренировок, которые другими в храме попросту не бывают, у меня стали болеть суставы, да еще и плюс ко всему раздражительность по малейшему поводу повысилась. И в-третьих, потому я сейчас и сидел здесь в нашей клановой комнате, где был необходимый инструментарий для проверки, ремонта или сборки светового меча. Шата, подаренный Сайфодиасом, стал коротковат для моих занятий фехтованием. Даже не будучи целителем, догадаться, что со мной, не составило особого труда. Наступил возраст интенсивного роста и гормональной перестройки организма. Как-то раз уже говорил, что сифи имеют такую расовую способность, как приспособляемость к различным факторам окружающей среды, в том числе и негативным. Так вот, на данный момент мое тельце решило, что если его дурной хозяин так его гнобит физухой, то стоит повысить собственные параметры. Да и время почти пришло. 12 циклов мне через 4 местных месяца стукнет, начало полового созревания у нашей расы, которая еще будет длиться года 3. Здорово, блин. Я еще по прошлой жизни помню, что в пубертатном периоде ничего хорошего нет и в помине. Пока наша полуситх, Юнлинг Лон, с выражением толкала воодушевляющую речь, я тоскливо рассматривал кучу деталей для своего нового светового меча. По идее, с ним у меня не должно возникнуть проблем, осталось только собрать и проверить работоспособность. Ведь все детали, дизайн и материалы, кроме кристаллов, я заказал у себя на родине. Так мне еще это и прислали в двойном размере. Куда мне девать еще одну дюрасталевую рукоять, покрытую картозисом, совсем не понимаю. Зачем она мне нужна? От шата я избавляться не буду, потому как к нему уже давно привык, и он, по задумке, у меня как дополнительное оружие и средство защиты для второй руки. А вот со своим новым мечом, который будет двухфазным, то есть с удлиняющимся по желанию лезвием световой дуги, и еще с несколькими примочками, мне придется повозиться. Вернее, у меня, наоборот, лезвие укорачивается, чтобы я мог работать со своим шата в обоируком стиле на близких дистанциях. Тут сыграли привитые навыки фехтования с ножами, который нам в клане преподавали. В общем, ничего сложного, просто работа предстоит кропотливая и нудная. 2 синих кристалла, привезенных еще с Илума, автоматический механизм гарда из одного шипа того же картозиса, высокотехнологичный из-за своего малого размера элемент питания и вполне себе стандартная начинка и эмиттер. На монолог Лон, пребывая в полутрансе, я только односложно отвечал типа «Угум, ага, конечно», как ты только могла подумать, или будет исполнено, великая госпожа. Сам же в это время телекинезом собирал воедино прибор для шинковки всяких нехороших злодеев, по-любому злодеев, а как иначе, джедай я или где. Наконец под бубнеж забрачки я закончил сборку и начал любоваться результатом. Что тут скажешь, обычный и классический меч, точнее, классический для макаши, потому что имеет изогнутую рукоять для удобства и мобильности с обратным хватом, который присутствует в этом стиле фехтования. Бронзового цвета рукоять со вставками из неизвестного мне вида черного пластика, который заменяет кожу, для предотвращения соскальзывания ладони. Ну и не слишком заметные улучшения в виде раскладной гарды и дополнительной кнопки смены фазы. По факту, обычный инструмент. Я не тот одаренный, наподобие Нанта Нурса, который будет молиться на свой меч. Для меня важнее удобство, утилитарность и практичность, да и не могу я проникнуться своим новым мечом, там нет моего кристалла, и в этом смысле мне ближе и дороже тот шата, что Диас мне подарил. К шата я хотя бы привык, и он со мной сроднился. Хаем, подленький меч у тебя получился. Я отвлекся от созерцания своего нового меча и с недоумением посмотрел на забрачку. В каком смысле? Это же картозис, уверенно указала она на меч. Или ты не знаешь, что он прерывает дугу светового меча, ведь теперь для тебя Сунджем не имеет смысла. Ты за кого меня принимаешь, Лин? Знаю, конечно, на то и расчет, да и гарда для этого. Если принять удар на нее, то можно время выиграть и неприятно противника наказать. Это же старый прием, удивился я. Хат, это старый сипхский прием, Джет. Хоть это и не принято, но я тебе завидую. Сила великая, картозис же, воскликнула она. Да успокойся ты, видишь, вон еще одна такая же рукоять. Хочешь, себе бери, мне не нужно. Серьезно, и тебе не жалко, она ведь бешеных кредов стоит. Тем более, что ты мог своим друзьям подарить, той же Тасан хотя бы. Она ведь рада будет, недоверчиво поглядела она на меня. Сила с тобой, Лин. Глупости-то не говори, это рукоять для тех, кто макоши практикует, как мы с тобой. А других хороших знакомых, которые занимаются этой формой, у меня нет, равнодушно пожал плечами я. Спасибо, Элой, осторожно касаясь и задумчиво водя пальчиком по блестящей рукояти моего подарка, сказала она и, тут же повернувшись ко мне, ухмыльнулась. Ты только не думай, что сможешь так откупиться от участия в турнире. Я хочу, чтобы ты там выиграл. А я хочу гарем из твиличек, танк и ящик блоку, огрызнулся я. Так купи, если уж ты себе картези сможешь позволить. Правда, насчет твиличек я не уверена, рассмеялась она. И не поспоришь, улыбнулся я на веселящуюся забрачку. Ладно, включай быстрей, а то я от любопытства помру. Мне хочется посмотреть, какого цвета лезвие получилось, поторопила она, после того как мы отсмеялись. Не так быстро. Зачем бы я здесь меч собирал? Сначала проверить нужно. После того, как прогнал все тесты, которые показали работоспособность девайса, я безэмоционально смотрел на метровое и гудящее лезвие светового меча обычного для джедаев синего цвета. Ничего особенного, вот только в ровном гудении иногда слышался треск, что свидетельствовало о небольших шероховатостях. Либо эмиттер, либо фокус кристаллов нужно более точно выставить. Ну да это потом при помощи силовой ковки можно поправить. Как говорится, не горит. Главное, меч в целом исправен и работает стабильно. Так ты будешь участвовать? Пристально меня разглядывая, спросила наша глава. Я постараюсь, Лин. Быстрый темп я еще пока могу осилить, но ты должна учитывать, что любой силовой стиль я сейчас не потяну, а в финале наверняка выйдут те, кто, так же как и ты, прошли технику усиления тела. Ты ведь только потому в прошлом году выиграла, и я ведь помню, какой ты была мелкой еще 2 года назад. Надо было раньше таким заниматься, сердито сказала она. Ну конечно, почему же ты сама раньше не занялась, лет эдак с 6, ядовито спросил я. Потому что, начало было она и смутилась. Вот-вот, потому что это вредно, неправильно и противоестественно, но почему-то в ордене не запрещено, поморщившись, сказал я. Тебе-то откуда знать, отвела она взгляд. Ты дурочку-то тут не строй, я целитель, забыла, день сегодня был какой-то, не такой, слишком уж насыщенный, выбивающийся из привычного распорядка. То Марлин меня озадачила дурацким турниром, на который идти у меня не было никакого желания, и уж тем более в нем участвовать. То за ужином в нашей юнлингской столовке до меня докопались 2 придурка из клана Бергруут. Видите ли, мой новый меч у меня не той системы, видите ли, сикхскион, понимаешь, идиоты. У нас все и везде мечи сикхские, историю учить надо. Пришлось сходить с ними на тренировочную площадку и немного настучать по рогам, ушам, легку и прочим выпирающим частям тела. И даже потом я до своей комнаты не дошел, потому что около 4-го жилого блока нашего юнлингского этажа повстречал мелкого 5-летнего паренька-человека, который только что не плакал в отчаянии. Сразу видно, что только попал в храм и немного заблудился. Пришлось успокаивать опору ордена, как я его шутя обозвал, и разыскивать его апартаменты. Так и после этого мне покоя не было, потому что в общей комнате юнлингов, где обитал потеряшка, на меня накинулась целая толпа малышей с расспросами и даже попытками поговорить за жизнь. Прям ностальгия накатила, когда вспомнил наш коллектив в таком же карапузном возрасте. Короче, моя вечерняя медитация накрылась бескоровым тазом. В минорном расположении духа и уже к полуночи я только и добрался до своей комнаты. Таким образом, тернарная условная операция – это операция в информатике, возвращающая свой 2-й или 3-й операнд в зависимости от логического значения 1-го операнда, нудно вещал Хок, показывая что-то на обширной и запутанной голограмме, а сидящий в кресле Каздан строчил за ним лекцию в своем датападе. Я лишь тяжело вздохнул, рассматривая открывшуюся картину. На моей кровати, свернувшись калачиком, мирно дрыхла Тасан, а мелкий Алин, сейчас нагло оккупировав мое рабочее место, с интересом слушал лекцию Хока. Судя по всему, дроид сейчас читает юному техноманьяку что-то из небинарного программирования. Я припоминаю точно такую же лекцию. Идиллия. Я прошел в комнату и присел на краешек кровати. По пути успокаивающе махнул рукой Каздану, когда он с вопросом во взгляде посмотрел на меня, и стал вместе с ним слушать навевающую сон лекцию Хака. Что-то сегодня они вместе ко мне в гости заявились. Обычно Паратус появляется у меня, когда ему скучно становится. Тасанжи только в тех случаях, когда она хандрит и ей одиноко. В теории вычислимости, означающая возможность реализовать на нем любую вычислимую функцию, а также воссоздание себя самого. Другими словами, для каждой вычислимой функции существует вычисляющий ее элемент или программа для исполнителя, а все функции, вычисляемые множеством вычислителей, являются вычислимыми функциями. Возможно, при некотором кодировании входных и выходных данных. По-моему, Хок сегодня разошился и в какие-то дебри завел, в которых уже я слабо понимаю, сонно думал я, гладя по голове Тасан. Стоп, что? Вот же хитрюга. Даже не заметил, как она подползла вплотную, устроилась головой у меня на коленях, а я неосознанно чешу и глажу ее бархатистые уши, покрытые короткой розовой шерсткой. Так она еще сейчас и млеет натурально, правдоподобно притворяясь спящей, реально как кошка. Ну и ладно, не часто ли на ласку напрашивается. Постоянно строит из себя всю такую жизнерадостную особу, которой море по колено. На самом деле эта девчонка довольно ранимая личность, которую обидеть легко и просто, но вот ответку можно получить так же запросто. Очень злопамятная и мстительная девочка с привитым уже здесь, в Ордене, комплексом справедливости. Так-то Сан еще и хитрая просто до неприличия, что ей частенько боком выходит. Если она задумывает месть на какую-либо шутку, то ее планы по симметричному ответу такие запутанные, сложные и многоступенчатые, что зачастую проваливаются, не дойдя в реализации даже до середины. Но зато детали плана до того проработанные, стройные и логичные, что невольно вызывает уважение. Соображалка у нее работает что надо. Как-то раз я на пару с Казданом решили над ней подшутить. Ну как подшутить? Просто мы вдвоем убрались в ее комнате, ликвидировали весь бардак и уложили вещи по местам. По местам в нашем понимании о порядке. Получилось, в принципе, стандартное жилище Юнлинга, именно такое, какое должно быть. Но видели бы вы выражение мордашки Тасан, когда она вернулась в свою комнату. Она сначала не поверила и подумала, что дверью ошиблась, но вот потом, что я, что Паратус до сих пор осторожничаем, когда застаем Тасан у себя в гостях. Мелкими пакостями она нам нехило жизнь усложняет, как двум закоренелым перфекционистам. То переставит что-нибудь с привычного места, то лишнее что-то добавит, отчего диссонанс сплошной постоянно. Если рассказать о Каздане, то это единственный в Ордене разумный, которого я могу смело назвать своим другом. Правда, вот, характер у него. Если бы я не обладал сознанием, доставшимся от моей прошлой жизни, то, наверное, такого не заметил, потому что мы как дети взрослеем и растем вместе. А вот как меняется со временем личность отдельного юнлинга, мне взрослым сознанием было очень хорошо видно. К чему это я? В общем, Каздан Паратус со временем из стеснительного и робкого ребенка превратился в хмурого ворчуна, натурального грубияна, матершинника и сквернослова, и клянусь, я к этому совершенно не причастен. Откуда он научился виртуозно материться на 9 различных языках, я понятия не имею. Ах, да, несмотря ни на что, мы трое внутренне все равно остаемся одиночками, не стремимся к общению с незнакомыми, и каждый со своим независимым характером, который можем раскрыть только перед очень близкими разумными. Такое вот трио. Правда, это не значит, что наше общение происходит только между нами тремя лишь потому, что состоим в одном клане. Со своими бывшими одногруппниками мы по-прежнему приятельствуем, да и в гости частенько друг к другу заглядываем. Ко мне, например, очень часто забегает Шатка, наш мохнатый математический антигений, или Тиорт Инант Нур с очередной джедайской промывкой мозгов и наставлениями на путь истины. С Казданом приятельствует Юсин, а Тасан продолжает дружить с Трассией Чолим. В общем, весь наш поток юнлингов довольно дружен и без особых внутренних конфликтов, которые в других возрастных группах достаточно частое явление. Я продолжал гладить по голове Тасан, которая сейчас на самом деле заснула, и сонно наблюдал за Казданом. Маленький Алин под монотонный бубнёж Хака также клевал носом, как и я. А ведь эти двое, самые близкие мне разумные во всей этой вселенной. Нет у меня сейчас никого ближе. Отцу и старшим братьям не было никакого дела до маленького полукровки и генетического эксперимента правящего герцога. Илай практически был предоставлен сам себе, с ним возились только 4 служанки. Надо бы проверить, как они там. Получается, что Зайгерьянка и Алин мне почти как семья. Столько всего пережили за время обучения в храме и все время вместе. Тасан, гиперактивная и вредная младшая сестренка, которая сейчас, сладко причмокивая во сне, пускала слюни на мою юнлингскую робу. И Паратус, настоящий друг, который, несмотря на все мои розыгрыши и проделки, всегда меня прикрывает, как ворчливый старший брат. Действительно, почти как семья или такое вот странное пати. Гремлин, эльф и зверолюдка, ну и еще стальной голем. На этой умиротворяющей мысли я и заснул. Я не вижу, чтобы ты был настроен на победу. И почему ты так не хочешь участвовать, Джет? Вздохнула Лин. Потому что это турнир по фехтованию, терпеливо пояснил я. Понятно, что по фехтованию, только непонятно, что ты имеешь в виду. С любопытством посмотрела на меня она. Только по фехтованию, Лин. Здесь разрешено использовать только меч, больше ничего. Ни приемов и ударов из боевых искусств, ни техник силы, внешних техник. Даже толчок силы нельзя применять. Про внутреннее усиление, всякое там предвидение, подвижную медитацию и прочее, с редкостью наподобие уязвимой точки, я не говорю. Будь иначе, я бы в своей победе не сомневался. Да я даже потому и участвовать бы не стал. Сейчас ни у кого из юнлингов и большинства падаванов против меня нет ни шанса, если я буду сражаться, используя весь свой арсенал. Как-то я об этом не подумала, задумчиво сказала Забрачка. Твои плоскости из телекинеза? Именно. Ты ведь пробовала со мной без ограничений спарринговаться. И что, вышло что-нибудь? Вздохнув, спросил я. Имен, да, протянула она и, немного подумав, предложила. А давай, если ты выиграешь, то я тебя порекомендую в главу клана. Меня уже в падаваны взяли, и через декаду я улетаю со своим учителем. Нам как раз нужен новый глава. Как ты это себе представляешь, Лин? Я ведь и сам храм покидаю по своим делам, и заниматься кланом просто не смогу. И чем тебе наш Битти не угодил? Он ведь твой заместитель. Не потянет клан Битти. Как зам он на своем месте, а вот как глава. Хоть Каздана назначай, поморщилась она. Не пойду я на эту должность, буркнул Каздан, сидящий рядом со мной на скамье амфитеатра зала, предназначенного для сегодняшнего турнира. Ну не Тасан же мне назначать главой, тогда, это же анархия будет, с запинкой предположила Лин. Анархия, согласился я, анархия, мя, радостно подтвердила Тасан, сидящая рядом с Забрачкой. В этот момент раздался голос джедая-распорядителя турнира. Битти Алистин Ритон, номер 17, и Айла Скайфал, номер 79, в круг. С соседней скамьи встал наш замглавы, синекожий Дурас, 12-летний паренек Юнлинг, и со всегдашним флегматичным выражением на лице отправился в центр арены. С противоположной стороны также поднялась девчонка-человек, которая сидела в окружении своего клана медведей, и стала пробираться навстречу сопернику. «Удачи, Битти!» – воодушевленно заорала Тасан, а я, повернувшись к Лин, сказал, «Зря ты думаешь, что из Битти плохой глава выйдет. На мой взгляд, он просто создан для этой роли. Слишком спокойный и невозмутимый, да еще и совсем не дурак. Возможно, задумчиво смотря на поединщиков, пробормотала она, первый бой турнира не преподнес неожиданностей, и клан Катернов записал на свой счет первую победу в ежегодном турнире по фехтованию. Наш Дурас достаточно уверенно вынес в сухую девчонку человека. Ее Шиичо ничего не могло против Шиена Битти. Лурал Летасон, номер 22, и Агинкалар, номер 60, в круг. Не повезло ушастой, подумал я. Судя по ее виду, она сама это поняла. Агин тот еще маньяк меча, и противостоять ему на равных из всего нашего потока можем только я, Винду и Наопери, девчонка раз и наутолан из женской группы. Тасан вышла в круг, сердито дергая плечом и прекрасно осознавая свои перспективы на победу, но сдаваться все равно не собиралась. Как и ожидалось, Агин победил, но не сказать, что легко. Во всяком случае, Тасан один раз его неплохо подловила и провела шикарный сайток, прием разрезания противника напополам. И будь у нее настоящий световой шест вместо учебного, которым сражалась моя подруга, то мы сейчас бы имели две штуки неровно располовиненного забрака. Как я его, гордо задрав носик, спросила Зайгерьянка, когда вернулась на свое место. Просто красавица, сжав кулак в мандаларском жесте одобрения и улыбнувшись, подтвердил я. А то ж, она вздернула подбородок еще сильнее, Алин принялась тискать на самом деле расстроенную поражением кошка-девочку. Хотя по Тасан этого не скажешь, но мы все давно уже знаем, когда ей тяжело. Элайджет, номер 25, и Валиксфар, номер 3, в круг. Я встал и уныло побрел на арену. Совсем не понимаю, зачем я согласился на этот турнир. Это же даже не тренировка, а просто цирк какой-то на потеху толпе. Первый на сегодня противник не представляет для меня никакого труда, и я не ожидаю от него каких-либо сюрпризов. Валька, как я его в шутку называл, был пацаном-человеком, брюнетистым и кореглазым, и он младше меня всего на год. То есть это следующий после нас набор юнлингов. Что я еще могу сказать? Практикует Ниман, и с ним мы довольно часто спаррингуемся в общих тренировочных залах, чтобы знать все достоинства, недостатки и приемы оппонента. Тут, по-моему, нет ни одного юнлинга, который бы ни разу не сражался на тренировках с совсем уж незнакомым противником. Потому, кстати, и фавориты турнира заочно известны, и я, к сожалению, не вхожу даже в первую тройку. В первой десятке рейтинга примерно, да, но далеко не на первых местах. Начали. Мы синхронно отсалютовали друг другу мечами и заняли стойки. Я стоял в классической маонч, то есть когда меч держишь двумя руками вертикально вверх у плеча, а Фар держал свой меч тоже в классическом дуонч, когда меч держит руками тоже у плеча, только в атакующем горизонтальном положении. Ниман. Своеобразная форма фехтования, которую я одно время рассматривал как свою основную, но, как бы сказать, Ниман, он вроде как и неплох, имеет множество как атакующих, так и защитных приемов, очень подвижен и достаточно опасен, но, этот стиль, на мой взгляд, слишком жестко ограничен и лишен импровизации. То есть Ниман имеет определенный алгоритм ответных действий на любую атаку или взлом вражеской обороны. Практика Нимана легко просчитать, именно как он будет действовать в определенной позиции. Причем я не говорю, что атаку джедая, который пользуется этим стилем, легко парировать. С этим внимание все в порядке, но вот просчитать все равно можно, чем многие и пользуются. Ну ладно, понеслась. Я атаковал первым, сделав подшаг с одновременным замахом. Очевидная на первый взгляд атака с очевидным парированием, на что и был расчет. Фар немного отступил, принял на блок мой удар и, продолжая вести лезвие своего меча вдоль моего, попытался продолжить свой удар, переведя его в укол.